Многие герои рассказывали придуманные истории о жажде убийства, эмоциях, проецируемых на оппонента. Это оно, я не знаю. Эльфийка пожала плечами. Но здесь эмоций не было, как не было и мыслей, только желание, чтобы к нему не подходили. Я бы назвала это волей. Еще одна легенда, которую он воссоздал. Даркнесс стояла очень близко к говорившим, и просто физически не могла их не слышать, а потому приняла участие в разговоре. «Как Амнеда?» «Возможно», — ответила Анна. «В Академии магии до сих пор не прекращаются споры. Многие не верят, что он самостоятельно изобрел Амнеда, слишком систематический и всесторонний подход. Там по сути не одна, а три или четыре магических школы, каждая из которых хоть и имеет общий базис, развилась в совершенно разные направления. Сложно поверить, что кто-то смог за несколько месяцев, имея огрызки знаний, придумать все это. С другой стороны, в их мире нет магии, во всяком случае явной, и он точно является первым героем, принесшим новые магические традиции. В любом случае к нему следует присмотреться повнимательней, и я надеюсь на ваше содействие, госпожа Дастинис». Ауриэль поклонилась Даркнесс. Девушка только кивнула. В конце концов, Казума сам говорил, что собирается сотрудничать с короной, так что волноваться ни о чем. О какой-нибудь мелочи рассказывать не обязательно, а за что-то серьезное жену могут и вместе с мужем осудить. Казнить может и не казнят, но осадок останется, поэтому тут скорее надо будет будущему лорду Дастинис мозги вправлять, а не бежать и принцессе докладывать. Но вот уже и сам предмет разговора распрощался с Крис и подошел к принцессе с компанией. «Прошу прощения за задержку, но это было необходимо», — поклонился Казума. «Да, и в чем заключалась нужда?» Принцесса жестом не дала и слова сказать Анне, а сама спокойно спросила. «Решали вопросы веры». Он хмыкнул и нашел глазами жреца их группы. «Аква, я хочу, чтобы ты наложила на весь рейд благословение на силу, ловкость и выносливость». «Эй, почему это я?» Не успела посланница Ксис закончить свою любимую фразу, как запнулась о взгляд своего хозяина. Если во время спарринга с крестоносцами его зеленые глаза лучились холодной угрозой, то теперь они походили на два провала в мир иной. Девушка даже возбудилась от такого образа любимого. П. поняла. «Мистер культурист, акробатическое мастерство, второе дыхание». «Доволен?» Чуть заикаясь в начале, Аква протараторила название заклинания и взвизгнула в конце. Ей, судя по всему, было неуютно под этим взглядом. «Вполне». Вновь приняв свой расслабленный вид, Казума достал свою карту авантюриста и заинтересованно ее рассматривал. Решив повторить за ним, девушка впала в шок. Балаганные фокусы и один из простейших бафов лекаря подняли ее характеристики более чем в два раза. Также появился значок с двумя ангельскими крыльями, символ благословения небес. Невероятно, это и есть сила небес. Простейшими заклинаниями, еще и без зачитывания арии, увеличить характеристики не просто в процентном соотношении, а более чем на 100%, еще и на 2 дня. Каков же будет результат, когда она изучит более сложную магию и применит ее в полную силу? Потрясенно проговорила Анна-Мария. Разницы не будет, отозвался Казума. Это и называется высшей магией, магией чуда. Для человека это великий труд, но небожители делают это на голой воле. Она добилась бы точно такого же результата и при сложнейшем заклятии, и при пении трактирных частушек. Примерно 112% – действительно неплохой результат для ангела. С каким-то непонятным для Даркнесс намеком закончил парень, зато Аква намек явно поняла и возмущенно запыхтела. Казума тяжело вздохнула и, набрав в грудь воздух, прокричал: «Ответь мне, Ирис, пришло время вернуть долг». И после этих слов с неба ударил столб света, накрывший наглеца, что тряс долги с Бога. Не успела почти невеста испугаться за своего избранника, как вслед за светом с неба раздался и голос. «Чего же ты хочешь, человек, обманувший Бога?» «Того же, что только что просил у ангела, благослови наш рейд», ответил окутанный светом и с шипением прикрывающий глаза Казума. «Хорошо, такова моя плата, выторгованная обманом». После слов богини столб света распался на множество искр, что впитались в карты. Хм, удача на 234%, магическая сила на 83%, а интеллект на 32%. Вот она, сила и слабость узкой специализации. Вынес вердикт Казума, пока все снова неверяще смотрели на свои статусы. «Как ты так быстро это высчитываешь?» «Нет, меня больше волнует другое, ты и правда обманул Бога». Принцесса явно испытывала противоречивые эмоции. и на ее лице была сложная гримаса. Всего один раз крупно и пару раз по мелочи. Пожав плечами, Казума кровожадно улыбнулся. «Интересно, если раньше многие хорошие вещи часто случались со мной из-за моей удачи, то сейчас начнут ли враги поскальзываться на собственных слюнях и сворачивать шеи при одной только мысли навредить мне?» Глава 28. «Не думаю». Ауриэль на мое заявление только головой покачала. «Удача не просто так считается бесполезной характеристикой. Слишком нелогичной бывает фортуна, и очередная удача может выйти тебе боком. В конце концов, шанс надо еще суметь ухватить и донести до дома». И еще вопрос, во что тебе все это обойдется, не окажется ли цена слишком высокой, обидно, досадно, но ладно. Хмыкнув, я создал в руке запечатанный свиток. Этим контрактом я призываю спящего духа, что властвует над небесами. Меня охватили темно-красные письмена, свечение из которых распространилось на всех участников рейда. Через несколько секунд после этого письмена пропали, а я вслушался в свои ощущения. Повышение силы, ловкости и выносливости почти не ощущалось, по крайней мере, в состоянии покоя. Повышение интеллекта, скорее всего, было ощутимо, но не для меня. Я же постоянно контактирую с биологическим суперкомпом, и пусть до максимума я разгоняю его редко, но даже в пассивном режиме он обладает значительными вычислительными мощностями, а благословение Бога ориентировано на душу, и это значит, что оно не видит симбианта. А мои природные данные, без учета биологического имплантанта, местная система оценила лишь чуть выше среднего. Прирост магической силы я уже смог ощутить. Забавное чувство, прилив сил, желание что-то делать, куда-то идти, просто потратить эту энергию, неважно на что. Это как шило в заднице. Для меня, достаточно меланхоличного и неторопливого человека, такая гиперактивность была очень необычна. Надо будет как-нибудь самостоятельно добиться подобного эффекта или не стоит. Можно ли сравнить подобное чувство с наркотическим опьянением? Резкое же повышение скорости вылилось во взрывное повышение реакции. Мир как будто стал объемнее, теперь я успевал заметить куда больше деталей. Благодаря Симби и его боевому режиму у меня уже был подобный опыт, и я оклемался достаточно быстро. А вот остальным потребовалось время. Они крутили головами и осматривали все вокруг себя. Неплохой результат для смертного, тоже процентное усиление чуть больше 78%. Я привлек всеобщее внимание к себе, попутно демонстрируя подставную карту авантюриста. Мне, кстати, недавно пришлось приносить извинения за задержку, мы все еще спешим или уже нет? Что это было, Казума? Обратилась ко мне принцесса. Благословение на скорость, высшая магия, я пожал плечами. Как я говорил, для небожителей это естественно, для человека – тяжелый труд, нужно же фактически обмануть мир. Не каждый сможет провернуть подобное, но и такой уж редкостью это не является. Довольно вольная трактовка теории высшей магии, Ауриэль покачала головой. Что за свиток ты использовал? Это знание из моего родного мира. Я пожал плечами, предвкушая хорошую шутку. Все-таки перенасыщение нейтральной энергией и правда бьет по мозгам. Даже осознавая это, я не могу удержать себя на месте. Интересно, пьяные чувствуют нечто подобное, или там вообще мозги отключаются, как из нашего мира? Получается, у нас есть магия, воскликнула Анна-Мария, а остальные глянули на меня с явно выраженным интересом на лицах. Какая магия? Я говорю о принципе кодирования и шифрования, а также в видеоиграх. Главное – удержать лицо и не рассмеяться. Чё? Анна в этот момент выглядела один в один как Аква, которая, кстати, тоже решила не отлынивать от беседы. В вашем мире нет магии, это я тебе говорю как-то. Аккуратно наступаю дури на ногу. Ай, Казума, по ногам, как по паркету. Это я тебе как ответственная за распределение душ говорю. Бывшая ответственная, решил я ее поправить. Однажды ты умрешь, и я вернусь на свое место. И знай, первая душа, которая попадет в мои руки, будет твоей, посулила мне обиженная богиня. У нас нет времени, идем, поторопила всех Ауриэль. Не теряйте бдительности, хотя первые залы и пусты, или монстры, населяющие их, не опасны, помните, дальше лежит темнейшее подземелье и его хозяин. И да, Казума, я строю все большие надежды на предстоящий разговор. Я не делаю секрета из своих действий или знаний. Мы наконец-то вышли в поход, правда, сделали это как-то через жопу, неорганизованной толпой, с наследницей престола в первых рядах. Даже с магической накачкой подобные действия смотрятся дико, но остальные ничего, реагируют нормально. Тогда объясни, что это было, потребовала капитан гвардии, вновь просканировав меня гестаповским взглядом. Все просто, начал я, но был перебит Айрис. Хорошее начало для лекций по высшей магии, а принцессу-то, похоже, развезло даже больше, чем других, по крайней мере, широкая и проказливая улыбка не покидала ее лицо. В основе моей идеи лежат свитки из видеоигр, начал я, но меня снова перебили, один из крестоносцев спросил, и что это такое, видеоигры? Жизнь в нашем мире достаточно рутинна, можно годами жить, выполняя одни и те же действия, с минимальными изменениями, и те, в основном, касаются мелких деталей. Чтобы разнообразить свою жизнь, некоторые люди играют. Это, я на минутку задумался, как бы им это объяснить, иллюзия, отвечающая на действия игроков и позволяющая примерить на себя чужую роль. Кстати, один из самых популярных жанров, это именно жизнь воина, что сражается со множеством врагов, есть даже множество ответвлений данного жанра. Вышла, конечно, тавтология, но я, правда, не знаю, как объяснить все нюансы, да и следует ли их объяснять. Очень странно, нам, живущим в постоянной опасности, не понять тех, кто живет праздно, густым басом высказался уже другой крестоносец. Как же бесит, когда тебя перебивают, доверительно поделился я с окружающими. И что именно тебе непонятно? Можно подумать, что детки богатых родителей, что толпами идут в авантюристы, не ищут приключения и спасения от однообразной, праздной жизни. Ты не прав, Казума, немного патетично сказал Ауриэль. Добыча ресурсов, первейшая необходимость в нашем мире. Чем больше город поставит в столицу, тем больше сможет получить обратно в свою казну. При этом учитывается как количество, так и редкость ресурсов. Например, когда ты добыл огромное количество рыбы, в казну Аксия поступило наибольшее, за последние 75 лет, количество товаров и монет. И это отразилось на внутренней политике города при распределении финансирования. Крис, сирота из приюта Рис, и данный приют выторговал себе расширение. Аква Ангел Аксис, и их церковь смогла выбить себе бесплатный участок земли под строительство своего представительства. Ао, правда, как круто, воскликнула Аква. Знаешь, Казума, а это и правда бесит. Ауриэль задумчиво покивала головой. Рад, что ты меня понимаешь. Я хмыкнул. Так что там дальше? Община Алых Магов тоже урвала свой кусок, как и кузницы Достинес. А вот о тебе возникло немало споров. Обе церкви с пеной у рта доказывали, что ты посланный их богом герой, и пытались выпросить дополнительное финансирование. Но лорд Достинес сказал, что пока ты официально не примкнешь к одной из церквей, ты считаешься нейтральной фигурой. Компромисс, с которым не поспоришь, прокомментировал я, поглядывая на Даркнес. Если вспомнить, что именно мне пришло приглашение на королевский бал на имя Лалатины, то подобное участие смотрится более чем интересно. Неужели отец и дочь думают одинаково? Помнится, в каноне он, зная об извращенности своей дочери, отчаянно хотел выдать ее за хорошего молодого человека, а Даркнесс отвергала их всех, желая выйти за последнего подонка. Да, я прям даже не знаю, что и думать. Так что там со свитком, все не уймется Анна. Да просто там все. Это магия, вложенная в предмет, как артефакт, только одноразовый. Не может быть, тут же отрезала Ауриэль. Высшая магия сложна сама по себе, а уж в артефакторике и подавно. А чё такого-то, высказался Кёя. Очень много тонкостей, прими как данность, что они и сами по себе сложные, а когда маг колдует, он обычно помогает себе при этом арией, это текст заклятия. Ремесленник же так не может, из-за арии магия в предмете начинает резонировать с магией в маге и получается бум, из-за чего возникают дополнительные трудности. А, и как ты решил этот вопрос? С лицом озадаченного ребенка спросил владелец проклятого меча. Я записал арию на свиток, это невозможно, самая короткая высшая ария, из известных мне, целиком произносится больше 40 минут. Поэтому мало кто изучает эту магию, в основном открывают через карту и пользуются готовым шаблоном. Это стало возможным. С нажимом продолжил я свою фразу. Именно благодаря принципу кодирования и шифрования. Код – это система условных обозначений, а шифр – условная азбука для секретного письма. Я использовал специальную азбуку для записи, где каждый символ скрывал за собой целые понятия, расположение символов в тексте и их связь между собой, Все это имеет смысл и позволяет в компактный шифр спрятать километры текста. В общих чертах я описывал им принцип строения алхимической печати. Магии все равно, на каком языке ты с ней говоришь, даже если этот язык ты выдумал сам, и больше его никто не знает. Ты, чертов гений, и я не понял про языки. Кёя мотнул головой так сильно, что его повело в сторону, и он едва не брякнулся. Так, собрались, скомандовала Анна. Перед нами вход в Тартар, достать оружие. Все тут же потянули мечи из ножен или из пространственных карманов, а я с немым вопросом рассматривал свои пустые руки. Мы прошли все верхние ярусы гоблинских пещер безоружной толпой, вообще не смотря по сторонам, а болтая на отвлеченные темы. Осознав всю опасность и идиотизм ситуации, я нащупал в ауре канал энергии и перекрыл его. Давление на мозг почему-то не уменьшилось, и мне потребовалось немного времени, чтобы сообразить, в чем дело. Сообразив, я сбросил из тела и ауры излишки энергии, и наконец-то сознание прояснилось. «Что ты делаешь, Казума?» Когда от меня во все стороны ударила неструктурированная энергия, все тут же уставились на меня. «Сейчас поймешь», — ответил я Аурели, положив ладони ей на виски, проделал с ней те же манипуляции. Как только глаза королевского советника прояснились, она тут же витиевато выругалась. Вот поэтому и не стоит доверять богам, особенно если получил их помощь обманом, выговорила мне эльфийка, как только перестала ругаться. Помоги мне привести в чувство остальных, снимай только благословение на магическую силу, остальные безопасны, на всякий случай предупреждаю, знаю. В итоге все так и решили, что помутнение рассудка было местью Ирис за обман, и думаю, так даже лучше, чем если бы народ понял, что главная богиня страны, малолетняя дура, не знающая последствий своих действий. Вот уж действительно, если боги хотят наказать человека, они исполняют его желание, прокомментировала ситуацию Анна. Ао, не ожидал, что ты читала пьесы Оскара Уайльда, я с уважением посмотрел на девушку. Это из старого фильма фраза. Непонимающе посмотрела она на меня. Ну, бывает. А что не так-то? Что все переполошились-то? Подергала меня за подол плащаницы Аква. У всех помутился рассудок, но сейчас все должно было нормализоваться. Я призвал Нуада и придал ему вид короткого меча, все-таки не везде в подземельях копьем можно орудовать. Но я ничего не почувствовала. Смотря на это наивное и весьма привлекательное личико, я только удивлялся, какой разной она может быть. Ведь куда чаще это лицо демонстрирует высокомерное выражение и малоприятные гримасы. У тебя просто сопротивляемость высокая. Решил я не хохмить на тему ее интеллекта. Ну да, точно. Аква обрадовалась как ребенок, а мою плащаницу подергали уже с другой стороны. Это о, Казума, а можно у тебя какой-нибудь меч одолжить? Робко спросила Даркнесс. Я свой в стычке с демоном потеряла, и ты вспомнила об этом только сейчас. Под сдавленный кашель окружающих я изогнул бровь. И после этого вы еще возмущаетесь, когда я называю вас детьми. Я помнила об этом еще до начала кампании, но думала, что знамени со щитом мне хватит. Но, к счастью, передумала, вот каким полезным бывает баф на интеллект. Усмехнувшись и прикинув, что в наших обстоятельствах лучше не мелочиться, я создал в руке украшенный золотом и сапфирами клинок. Вот держи, это Крациаморс, желтая смерть. Меч, некогда взятый трофеем в победоносном походе величайшим полководцем Рима Гаем Юлием Цезарем, потомком богини красоты Венеры. Правда, старина Юлия Эсфейта не сильно напоминал потомка Афродиты, но думаю, тут моему чувству прекрасного мешало его объемное пузо. Этот меч наделяет своего владельца столь высокими способностями в ближнем бою, что его даже называют прототипом Экскалибура, меча обещанной победы. Думаю, это идеальный выбор для воина, повышающего только защитные навыки. А в ответ тишина. Глава 29. Казума, а таких вот легендарных артефактов у тебя много? Задумчиво так спросила меня принцесса. По-моему, для таких вещей даже один, уже много. Я пожал плечами и крутанул оружие в руке. Готов, готово, Аква кивнула головой и встала за нашими с Даркнесс спинами. Крестоносец же, сделав несколько пробных взмахов мечом, заняла оборонительную стойку и также сказала: «Готово». Это все была практика, на которой я настоял. Перед выходом на квест или спуском в подземелье мы теперь всегда проверяем снаряжение, занимаем условленные позиции и сообщаем, каждый о своей готовности. Ты ведь понимаешь, что совсем избежать разговора не получится. Пока остальные недоуменно смотрели на нас, Аурель стояла, прикрыв глаза. Конечно, госпожа советник, но сейчас для него не место и не время», — согласно кивнув, ответил ей я. «Он прав, выступаем», — скомандовала принцесса, и мы пошли. «Знаете, я допускаю, что не все относятся к войне как к искусству, но за 5000 лет непрерывной войны за выживание не выработать даже элементарной военной науки, это выше моего понимания. Как поперлись мы на верхние этажи неорганизованной толпой, с принцессой на острие атаки, точно так же потопали и на нижние, более опасные, хочу заметить, уровни. Разве что оружие додумались достать. Что-то случилось, Казума? Ты прямо пышешь раздражением, не поворачивая ко мне головы», — спросила идущая впереди Ауриэль. «Меня раздражает беспечность второго лица в государстве, которое идет в первых рядах навстречу опасности, и безучастность той, кто должна заботиться об этом лице. Я решил высказаться, раз уж моим мнением поинтересовались. Вообще-то, эльфы в этом мире довольно необычные, способные слушать шепот ветра и чувствовать эмоции растений. Они настолько восприимчивы к тонким материям, что из них получаются первоклассные маги и пророки. Но одновременно, эти же качества делают их уязвимыми, сильные чужие эмоции весьма существенно влияют на них. Насколько мне известно, раздражение и презрение вызывают у них мигрень, ярость заставляет оцепенеть, а похоть подтачивает волю, из-за чего молодых эльфов не выпускают из специальных зон, дабы их неокрепшие умы не развращали. Светлые же эмоции могут вызвать привязанность, вплоть до сильной любви к их источнику. Обычно я испытываю достаточно положительные эмоции, совокупность которых эльфы называют приятной расслабленностью. Правда, сейчас мое состояние сложно назвать расслабленным или приятным. Я имею самые высокие характеристики среди нас, вполне логично, что именно я буду идти впереди, да и Анна, если что, меня прикроет. Айрис недовольно покосилась на меня. «Я бы согласился с вашими словами, если бы с нами был бы разбойник или ассасин, который смог бы вовремя заметить ловушки и засады. А так, вы живы лишь до первого удара, который не заметите в этих, довольно темных, пещерах». «Кахаем», — Ауриэль, остановившись, задумчиво посмотрела на принцессу, у которой, кроме калибурна, всей амуниции, платье, босоножки, доплетенные из какого-то растительного материала венок на голове. После этого она без сарказма в голосе обратилась ко мне. «И что ты нам предлагаешь? С умом отряд комплектовать?» Я не удержался от колкости, но в итоге все же донес до окружающих свои соображения. Теперь первой шла Анна, Даркнесс и Кёя встали с двух сторон от нее, образуя клин, чтобы атаковать под защитой Девы Щита. Им в нагрузку отошли 4 гвардейца, по 2 с каждой стороны. Я отозвал оружие и вместе с Ауриэль и Айрис обеспечивал магическую поддержку, стоя за спинами воинов. Аква встала уже за нашими спинами. Остальные гвардейцы встали полукругом за нами, прикрывая тылы и служа запаской, если кто-то из передовой семерки выйдет из боя. Зачем было тащить столько спецов ближнего боя в, пусть обработанные и расширенные, но пещеры, лично мне непонятно. Это надо на слона так охотиться, чтобы они могли окружить его и одновременно атаковать, либо в чистом поле встречать армию гоблинов. Здесь же целый отряд ярких индивидуалистов с примерно одинаковой специализацией, почти все, как Конан Варвар, ходят с двуручными мечами, даром, что в тяжелой броне. Щиты есть лишь у 3, включая Анну, причем один из них носит свой щит не иначе как для понта, повесив за спину, а в руках держит уже набившую оскомину кованую шпалу. Поначалу темнейшее подземелье ничем не отличалось от залов наверху. Просто один из туннелей в самом начале был украшен какими-то идолами, висячими украшениями и наскальными росписями. Отличия начались позже, очень скоро магический фон потяжелел, насытился чужеродной энергией, которая неслабо так давила на плечи. Сейчас я с улыбкой вспоминаю свои прежние мысли насчет истощения природного фона. Он всегда одинаковый, сколько из него ни черпай, природный фон останется на том же уровне. В этом он похож на гравитацию, и, как и гравитация, он должен быть почти одинаковым во всем мире, а не скакать в уровне из стороны в сторону. Просто разлитая в воздухе энергия подобна воде, если ее мало, то она просто застывает быстро исчезающим пятном, если же много, то, изливаясь в центре, энергия распространяется во все стороны, пока не достигнет концентрации раза в 3 превышающей природный фон. При такой насыщенности пятно само по себе просуществует около 50 дней. Но энергетическую аномалию можно как подпитывать, так и истощать, влияя тем самым на этот срок. Теперь я понимаю, что Вис не могла понижать магический фон вокруг Акселя. Она поглощала чью-то разлитую силу, но местная маг-теория не настолько развита, чтобы она или местные маги смогли заметить отличия. Что-то распространяет излишнюю энергию, из-за которой жизнь на планете мутировала. А ведь я неоднократно сравнивал местные условия с постапокалипсисом. Как-то слишком тихо тут и пусто. Казума, у тебя есть какие-то соображения на этот счет? Аква устала от долгого молчания и решила пообщаться. Полагаю, что впереди нас поджидают большие неприятности. Оторвавшись от своих мыслей, я сосредоточился на текущей обстановке. Ни следов битвы, ни крови. В этих коридорах никто не сражался, как и в верхних залах. Пророки говорили, что гоблины собираются в большую армию, которая угрожает Акселю. Вот будет весело, если они все ожидают нас в сердце подземелья, где, по моим предположениям, самый сильный магический фон, в котором они специально набираются сил перед войной. Сплюнь, дурак. Богиня ткнула меня кулаком в спину. Мало у нас проблем, ты к нам еще и армию врагов приманиваешь. Не знал, что ангелы суеверны. Я хмыкнул, но лишние размышления откинул. Сейчас не время, там, в сердце подземелья, что-то происходит, и вряд ли это будет нечто хорошее для нас. Так как расположение комнат этих уровней никто не знал, мы обходили залу за залой, и никого, ни одного живого существа, судя по оставленным предметам быта, они просто побросали все, что у них было и куда-то ушли. В той мешанине энергии, что здесь была, я не мог уловить, применял ли кто-нибудь на монстров магию, хоть и вывел себя на максимум чувствительности для человека, но люди сами по себе не очень-то восприимчивы. Можно, конечно, создать какой-нибудь артефакт-анализатор, но поверхностный анализ ничего не даст, а глубокий потребует времени, да и ненужное внимание привлечет. В конце концов мы добрались до большой залы, у дальней стены которой располагался каменный трон, на котором восседал Маджих. Неподалеку от трона стоял 7-метровый гигант, похожий на изуродованного тролля. На нем была металлическая броня, судя по увиденному, вживленная прямо в мясо. Само же его тело наводило на мысли о каких-то экспериментах и мутациях. Также оно поражало огромными бугрящимися мышцами, в которых не было ни симметрии, ни правильных пропорций. О, какие гости! Часть уже знакомой компании плюс владелица святого меча, с халуями, с ухмылкой на морде проговорил сидевший на троне демон. «Сколько яда, Маджих, неужели ты завидуешь нашей принцессе?» Также усмехнувшись, я начал разговор, потому что никто другой как-то не спешил открывать рот, а потянуть время для оценки ситуации стоит. «Ведь у нее столько верных слуг, желающих угодить ее прихотям, а у тебя только один на дно нет, наверное, все-таки одна неведомая хрень в подчинении. Что это такое, кстати?» «Это легион гоблинов, собранных вместе и усиленных богом. В ранг, по вашей классификации, думаю, за зиму он нагуляет силенок и к весне станет полноценным орангом. Ненавижу пророков, неужели они имели в виду именно это, когда говорили, что гоблины собираются в армию? А как ты его выгуливать-то собрался? Тут, конечно, потолки высокие, но выход-то далеко, и на пути следования к нему твоя игрушка не везде пролезет». Продолжая бессмысленный треп, я пихнул локтем сначала Ауриэль, а затем Айрис. Нечего стоять, арты разинув, пусть к битве готовится, заклинания шепотом читают или магическую силу в артефакты нагнетают, делают хоть что-нибудь. А телепортация нам на что? Демон, не переставая ухмыляться, закинул руки за голову. В эту махину вложена способность к телепорту, и пускай он не может, как боги, продавить пространство в любом угодном ему месте, но по червоточинам он будет путешествовать ничуть не хуже людей. В этом заключается главная человеческая глупость. Вы уничтожаете подземелья, стоящие на пространственных тропах, забывая, что эти тропы опутывают всю планету, и любой монстр, владеющий телепортом, может найти такую тропу и переместиться по ней. Ага, вот только монстры, владеющие столь тонким искусством, достаточно умны, чтобы не соваться к разумным расам, которые их рано или поздно, а все равно прихлопнут. Получив кивки от принцессы и эльфийки, я сам приготовился атаковать. Тело этого легиона настолько насыщено маной, что даже танковый выстрел не оставит на шкуре и синяка, а ничего более разрушительного использовать нельзя. Над нами сеть пещер, которая может в любой момент рухнуть. Разум твари охвачен безумием, у него единственная идея фикс, возведенная в абсолют, так что ментал против него бесполезен. Вместо души у нее спаянный из множества душ духовный артефакт, весьма сложная и многозадачная вещь. Уверен, пространством тварь манипулирует именно через этот артефакт. И защищен он очень хорошо, я сходу не разрушу. Магическая аура раскрыта, как и у всех монстров, но настолько насыщена и вместе с тем перестроена для поглощения энергии, что проклинать его бесполезно. Вопрос, как мне его убить? Вместе с Симбой я просчитывал варианты, пальцы подрагивали от готового сорваться с них заклинания. Рядом королевским советником стояла не менее напряженная принцесса Айказума. Она никак не могла понять этого подростка. Сейчас, когда им предстоит столкнуться с монстром, способным на равных сражаться со всеми авантюристами королевства, он чувствовал небольшое волнение. Ни страха смерти, ни напряженного ожидания, лишь легкий раздрай в эмоциях, как будто он не знает, как поступить, какой из возможных вариантов действий выбрать. Эльфийка уже почти догадывалась, что произойдет дальше. После очередного обмена репликами, со стороны юноши потянуло спокойствием. Полный эмоциональный штиль, такой Казума, даже немного пугал. На его губах все так же была легкая полуулыбка, но глаза, эти зеркала души уже неуловимо поменялись. Смотря в эти глаза, понимаешь, что сейчас их обладатель просчитывает, что лучше сказать, чтобы повернуть разговор себе на пользу, как лучше встать, чтобы защищаться, если на него вдруг нападут и как быстрее всего убить собеседника, если он станет угрозой. Только беспечный демон не обратил на эти изменения никакого внимания. Да, разумные монстры опасаются за свою жизнь, а потому, несмотря на свою силу, нередко вообще уходят с людских земель. Как же бесит, когда земли, на которых живут десятки разумных рас, называют людскими, хотя надо отдать должное, люди и правда составляют большую часть современного общества, даже по сравнению со всеми остальными расами вместе взятыми. Но легион безумный жаждет только разрушения. Что ж, тем хуже для него. В этом состоянии обычно хрипловатый голос юноши стал бархатистым, аж мурашки по коже, эльфийке даже захотелось услышать, как таким голосом поют. Герой чуть повел рукой, и под ногами твари зажегся двойной круг с вписанными в него символами, судя по всему это и есть магический код, о котором он говорил. Через несколько секунд круг с приглушенным хлопком погас, и монстр, победить которого, возможно, было бы сложнее, чем создавшего его демона, изломанной куклой рухнул на пол. Что? Магическая печать? Но откуда? Теперь демон уже не выглядел самодовольно и расслабленно. С помощью подобной меня переместили из загробного мира в этот, разработать же собственный аналог было несложно. Казума раздвинул уголки губ чуть шире, из-за чего его вежливая улыбка превратилась в издевательскую. Хотя тут, вероятно, был виноват смысл произнесенных слов. Далеко не каждый сможет утверждать, что лишь раз увидев божественный инструмент, он смог легко его скопировать. Все герои рассказывали, что за службу в этом мире им обещали награду. После смерти они переродятся еще раз, у них заберут дары, данные для войны, но взамен наделят многими талантами и благословениями. Сейчас, смотря на Казуму, эльфийка невольно задавалась вопросом, кем же он был в прошлой жизни, раз способен на подобное. А меня больше интересует способ, которым ты уничтожил мое творение. Раздался еще один голос, и из-за трона вышел мужчина, одетый, примерно как Казума на свой первый бал, вроде и одежда слуги, но даже отсюда видно высокое качество ткани. Верхнюю половину лица вышедшего закрывала разделенная на белую и черную половинки маска. Алхимия. В теле большинства живых существ есть все необходимое для создания взрывчатых веществ. Мало того, что я отщипывал от него куски плоти и внутренних органов для создания бомбы, так еще и подрыв произошел во всех жизненно важных точках, сказал Казума, внимательно рассматривая нового собеседника. В ответ тот засмеялся и захлопал в ладоши. Эльфийка же думала над тем, как много она готова отдать за дневники и лабораторные журналы этого человека. Когда Казума использовал магический код, она была уверена, что это какая-то высшая магия, а на деле оказалось, что это всего лишь искусство ремесленника, которым он, тем не менее, только что убил монстра уровня государственной угрозы. Невероятно, просто невероятно, Сато Казума-сан. Закончив смеяться, демон поклонился. Но прежде, чем мы начнем сражение, позволь представиться. Ванир, демон интриг и обмана, предводитель одного из 12 падших легионов. Глава 30. Странно, демон интриг даже не рассматривает вариант мирных переговоров, а сразу говорит о битве. Почему так? А вдруг мы договоримся? Несмотря на собственные слова, я приготовился к бою. Принцесса, текущее построение против них неэффективно. И будьте осторожны, Ванир способен читать мысли, я почувствовал прикосновение к своему разуму. Да-да, все верно, могу. Правда, я не ожидал, что ты, Казума, сможешь защититься, но все равно, на нас это не сработает. Демон засмеялся так легко и непринужденно, будто шутку рассказал. Как ты догадался, хотя в слиянии с симбиантом эмоции приглушаются, но глухое раздражение все же отдалось тупой болью в висках. Как же я ненавижу всю эту болтовню, особенно перед или, упаси боги, во время боя, но сейчас мне нужно время на оценку ситуации и разработку плана. Чтобы обмануть бога интриг и обмана, нужно быть кем-то большим, чем просто смертным. Ванир с улыбкой, якобы извиняясь, развел руками. Какое снисхождение к тем, кто умудряется раз за разом превосходить обленившихся бессмертных. Вновь ментальная атака, я без боя пустил его за щиты и вновь спрятал свои мысли за обманкой. В этот раз не стал заморачиваться сложными воспоминаниями, а просто создал информационный шум. И как назло, оба демона начали активно воздействовать на магический фон вокруг себя. Маджих закручивал его таким образом, что любая упорядоченная маг-структура огибала его стороной и возвращалась обратно ко мне. Ванир же окутался аурой энергетического вампиризма и просто выпивал все мои плетения. Некоторые птицы поют красивее людей, но вы же не считаете их лучше и выше себя? Он сложил руки за спиной и чуть склонился в мою сторону. Кстати, хоть я и не могу прочесть твои мысли, но головки всех твоих спутников для меня открыты. Что хозяйки Калибурна, судорожно пытающейся придумать хоть какой-то план, что ее советницы, занимающиеся тем же, и даже твоей любовницы, не желаешь узнать ее мысли насчет тебя, и о чем же она думает. Я был готов поклясться, что Даркнесс сейчас красная как помидор, но, к сожалению, меня сейчас куда больше занимал демон, а не красавица-блондинка. Хо-хо, она полностью уверена в тебе и периодически думает о всяких пошлостях. Мерзко хихикнул любящий выдавать чужие тайны демон. Бывает. Я пожал плечами, осматривая веселого и общительного Ванира. Его же собрат, Маджих, хоть и был так же расслаблен, смотрел на нас с презрительным недовольством. «Принцесса, я не знаю». Айрис, закусив губу, ответила мне, не сводя взгляда с Ванира. «Зря ждешь от нее что-нибудь путное». Повернувшись к нам спиной, демон в маске не спеша прошел к трону, согнал с него Маджиха и сам умостился на каменном, по-моему, это не слишком удобно, троне. В основном авантюристы просто наскакивают толпой на одного демона. Если же моих собратьев группа, то армия людей старается оттеснить их друг от друга и сами, поделившись на группы, снова прут вдесятером на одного, а демоны и рады. Внутренне обтекая от тактики местных умельцев, я продолжил разговор, теперь пытаясь самостоятельно придумать хоть какую-то подходящую тактику. Конечно, это же весело. Ванир явно передразнивал кого-то. Двинувшийся было к нам Маджих, мрачный и злой, замер на месте, ожидая команды. Весело, отнимать жизни и идти на смерть весело. Даркнесс встала в пафосную позу, вытянув подаренный мною меч в сторону врага. Было ли весело твоим братьям, умершим от рук воинов Бельзерга? Вполне возможно. Вместо Ванира ответил ей я, отметая одну тактику за другой. Ненавижу несработанные группы, как ни крути, а выбор местных толпа на одного в нашей ситуации самое то. Даже если я возьму прямое командование, это не спасет положение. Мне неизвестны характеристики и способности членов группы, кроме Даркнессы, немного, Кей, да и не факт, что гонористы и гвардейцы последуют какой-нибудь необычной тактике. Те, кто способен вытянуть чужую душу из загробного мира, без особого труда и сами найдут оттуда путь. То есть все зря, демонов не стало меньше, и за сотни лет войны мы не добились ничего, глухо спросила Ауриэль. Все наши старания, все жертвы, бессмысленны. Ну почему же бессмысленны? Вы развлекали и тренировали наш молодняк. Откровенно издевался демон. Ублюдок, ты представляешь, сколько мы потеряли, сколько пережили. А для вас это просто развлечение? Жизнь моей сестры была чьей-то тренировкой. В демона полетела ветвистая молния, рассеявшаяся, не долетев нескольких метров, вампирская аура все еще окутывала его. Спасибо вам за ваши труды и жертвы. Все так же улыбаясь в лицо трясущейся от бессильного гнева эльфийки, Ванир изобразил жест почтения, принятый у местной аристократии. Всегда пожалуйста. Положив руку на плечо королевского советника, я применил на ней успокоение, заклинание из школы Иллюзинерна. Похоже, выбора нет, я займу язык Астова, пока вы разберетесь со вторым. Когда же противник останется один, объединим усилия. Ты собрался сражаться с демоном в одиночку, это самоубийство. Принцесса так разволновалась, что мне пришлось наложить успокоение и на нее. Не переживай, у меня есть план. Выйдя вперед, я призвал Гая Болк, проклятое копье, чья легенда основана на уничтожении армий. Вокруг начала распространяться кроваво-красная аура, заставив напрячься что людей, что демонов. Какое интересное оружие. Несколько потерял свой радостный настрой Ванир. О, рад, что тебе понравилось, хочешь посмотреть поближе? Симбиант принял команду на перестройку своего генного кода. Мне нужно еще больше вычислительных мощностей, чтобы черпать и усваивать все необходимые знания прямо во время боя. Благодарю, но что-то не хочется. Демон чуть повел рукой, и туша легиона распалась на три части, ставшие клонами Ванира. Знаешь, Казума, по-моему, самое время вновь применить ту штуку, что ты у богов скопировал, и подорвать их всех, а то количество демонов растет быстрее, чем мы успеваем их убивать. Нервно пробормотал Кёя. Они защищаются от магического воздействия, а эти копии не демоны. Это големы, просто они созданы не из камня или металла, а из измененной магии плоти монстров. Просто. Ты ранишь меня в самое сердце, говоря, что это просто. Ванир сложил руки на груди, будто и правда чувствовал боль, но я не стал ему отвечать, вся эта болтовня и без того затянулась. Первой моей целью, вопреки плану, стал Маджих. Короткий телепорт, и вот меж лопаток демона ударило копье Кухулина. Вот только вместо того, чтобы ранить или убить, мой удар лишь отбросил его вперед. Я смог пробить одежду, но не кожу, будто она непробиваема. Сволочь. Вот почему его ножи не сломались под ударом оружия с мономолекулярной заточкой. Как Грамм способен разрубить что угодно, падший бог оперирует концепцией неразрушимости. Ты понял это слишком поздно. Привлек мое внимание Ванир. Пораженный неожиданной догадкой, я потерял слишком много времени, големы плоти успели добежать до меня и заключить в стальные объятия. Ты солгал, защита не сработала, мой разум не был закрыт. Это и называется интрига. Весь смысл в том, чтобы жертва до последнего ничего не подозревала, а в конце яркий финал, непередаваемый букет эмоций, на который способны лишь те, кто в одночасье превратился из победителей в проигравших. Ты поспешил, я не успел почувствовать вкус победы, проиграв еще до битвы. Надо было дать хотя бы разок ранить тебя или твоего подручного. Отозвав копье, я призвал предмет, что должен был мне помочь выпутаться из этой ситуации. Думаю, это лишнее. «Прощай, Сато Казума-сан». Демон щелкнул пальцами, и три его копии взорвались. «Больше никогда не буду рассказывать врагам суть моих заклинаний, особенно таким хитрозадым, как Ванир, от лица Даркнесс. Нет, этого просто не может быть. Он не мог умереть». Смотря на место взрыва, девушка отказывалась верить в происходящее, но дым рассеялся, а его не было, только копоть. Вот и кончился очередной герой. С усмешкой заключил Маджих, поднимая что-то с пола. Даркнесс почувствовала, как ноги отказываются ее держать. Демон держал обрубок руки, затянутый в знакомую перчатку с металлическими когтями. Рука ее любимого человека. Тут что-то намотано на запястье, цепочка с кам. Брось. Вскочил с трона любитель масок, но опоздал. Камень, прикрепленный к цепочке, намотанный на кулак, засветился и, создав какую-то воронку, втянул демона в себя. Немного не так, как я представлял, но в целом результат тот же. Один из демонов выбыл из игры. Раздался хриплый голос вышедшего из-за трона Казумы. Продолжим нашу схватку дальше. Ванир выглядел герой не очень, тяжело дышащий и без руки, конец обрубка которой был покрыт какой-то пузырящейся черной массой, но в глазах Казумы читалась уверенность в победе. Пожалуй, мне самое время отступить, ведь я получил то, что хотел. Ванир, отойдя на несколько шагов, поклонился Казуме и исчез. По идее, его можно было задержать и сразиться, но лично благородную дочь Дастинес куда больше волновал раненый. Ненавижу богов, они слишком легко изменяют реальность вокруг себя. Покачав головой, Казума подошел к отрубленной руке и снял с нее цепочку. Неплохая цацка на память о первой победе над богом. Что с ним произошло? Принцесса подошла к раненому герою и одним заклинанием восстановила ему руку. Нестабильный портал. Вход один, а выходов больше десятка, беднягу просто разорвало на куски. Разве не опасно держать такую вещь при себе? Анна начала активно оттирать принцессу подальше от этого слабоумного идиота. Технология многоразовых порталов была запрещена более 3000 лет назад, Сейчас на всем континенте от силы десяток существ, что помнит, как их делать. Камень одноразовый. Подземелье было зачищено, а специальный ритуал должен был воздействовать на сердце магической аномалии, угнетая ее. Как оказалось, полностью уничтожить подземелье невозможно, в любом случае здесь кто-нибудь да поселится. Все время, когда они поднимались в лагерь, Даркнесс задавалась вопросом, почему Казума солгал принцессе. Ведь сделанные им одноразовые предметы всегда разрушаются после использования, он называет это своей фишкой. Конец первой части. Дом, милый дом, еще бы успеть обжиться в этих стенах, а то только въехал, пожил полторы недели и сорвался в рейд. Вся эпопея с гоблинскими горами и встреченными там демонами затянулась еще на неделю, пока проверили работу ритуала, пока его настроили, пока топали обратно. Обратный путь, кстати, занял меньше всего времени, даже меньше, чем путь туда. Тут себя очень хорошо показали гвардейцы, что бронированным бульдозером очистили нам прямой путь до Кселя, не тратя по полдня на обход опасных мест. Ух, как хорошо прийти домой. Радостная Аква встала посреди просторного холла и, раскинув руки, задрала голову к потолку. «С каких пор этот дом стал твоим, приживалка?» Зайдя в дом, я тут же подошел к небольшому столику. Такие стоят во всех богатых домах и служат для связи со всеми важными службами города. Сейчас на столе лежало сразу три свитка. Хватит нос до небес задирать, все сопли видно. Тебе письмо, судя по восковой печати, из больницы. И что хотят? Пропустив издевку мимо ушей, она тут же подбежала ко мне и схватила один из свитков. Без понятия, но думаю, у них какой-нибудь сложный случай, и они хотят попросить твоей помощи. Отвечая богине, я рассматривал монограмму на следующем свитке. Я так понимаю, Илде это Лалатина Достинис. Угу. Девушка кивнула и взяла протянутое письмо. Вот герб рода над переплетением букв. С твоим прозвищем я иногда забываю, как тебя зовут. Даже забавно, беря свиток, она потянулась чуть дальше, чтобы коснуться моих пальцев. Вот уж не думал, что после секса и обещания взять ответственность у нас начнется цветочно-конфетный период, со всеми этими, якобы случайными прикосновениями и взглядами. С другой стороны, подобное даже логично, ведь это для меня все было спонтанно и неожиданно, Даркнесс же изливала на меня уже сформированные чувства. Хей-хей, Казума, меня и правда приглашают в больницу. Видишь, даже те, кто мало меня знают, признают мои таланты. Они относятся к тебе хорошо именно потому, что плохо тебя знают. Последний свиток был адресован уже мне. Надеюсь, ты поможешь больным, или мне припомнить один из тех многочисленных косяков, на которые я до поры до времени закрывал глаза. Энно, Казума, работать бесплатно вредно для здоровья. Выронив письмо, Аква посмотрела на меня глазами теленка. Согласен, но все, что от тебя требуется, это подойти и коснуться больного или, если ты не захочешь к нему прикасаться, просто смотря на него, сказать несколько слов, сложно назвать это работой. Я объяснял свою позицию, не отрываясь от письма. В нем говорилось о книгах, которые я заказывал, они пришли несколько дней назад и ждут меня в местном отделении гильдии. Но за это я даю тебе кров и пищу, а также оплачиваю примерно треть твоих долгов, за это город начисляет тебе стандартную, для данной работы, плату. Все, что я запрещаю тебе, это требовать что-то сверх того. Хотя ты можешь принимать подарки от исцеленных, но не намекать им на желательность подарка. И ты можешь рассказывать им о своем культе. Эй, тут же вскинулась Крис, что все еще любила поспорить с Аквой на религиозные темы. Сама же богиня воды, злодейски расхохотавшись, выбежала из дома. Иногда я поражаюсь ее гиперактивности. А вам что пришло? Смущено мялась Юн-Юн. У меня приглашение от отца на очередную дворянскую вечеринку, на всю группу кстати. Даркнесс без энтузиазма пожала плечами, но послание аккуратно свернула и спрятала в кольцо. Мне пришли книги по истории, которые я заказывал. Ты будешь писать ответ? Я повернулся к крестоносцу. А вы пойдете? Я не против. Остальные тоже высказались положительно. Зайди тогда за мной, вместе пойдем в гильдию. Я буду в кабинете, нужно наконец-то решить одно дело. Оставив девушек обсуждать и подготавливать праздничный ужин, я чуть ли не бегом поднялся в свой кабинет. Хотя я и был уверен в этой технологии, но восприятие эльфийского магистра и святой девы могли бы неожиданно меня удивить и сорвать все дело. Закрыв за собой дверь, я тут же снял цепочку с фиолетовым камнем со своего запястья и положил его на стол. Сначала надо заключить комнату во временный барьер и уже потом приступать к допросу. Сев за стол и три раза ткнув пальцем в камень, я сказал: «Ответь мне, Маджих». После ключа артефакт активировался, выпустив над собой густое облако фиолетового тумана, что собрался в сферу над столом. «Где я? И что со мной происходит?» Мягко засветившись, туманная сфера заговорила голосом демона песков. «Ты спишь, и тебе снятся яркие сны, в которых все твои мечты сбываются». Не касаясь тумана, я провел пальцем по оправе камня грез, чуть поднастраивая артефакт. «Что вы искали в темнейшем подземелье? Источник чужеродной энергии». Голос потерял эмоции, и теперь я могу быть уверенным, что он ответит на все мои вопросы. «Зачем? Стабилизация мира, уничтожение всех источников заражения приведет к ослаблению монстров и восстановлению баланса. Если вы хотите помочь смертным, то зачем воюете с ними? Новость о том, что демоны, по сути, работают в тандеме с героями, конечно, радует, но кажется галлюциногенным бредом. Это часть помощи». Привыкнув сражаться с противником определенного уровня, смертные остановились, они перестали осваивать новые территории, искать иные решения, началась стагнация. Регулярные нападки врага, что каждый раз удается отбить едва-едва, заставляют их двигаться вперед, а божественная кровь делает их тела сильнее. Так мы купируем последствия, что дает время на устранение первопричины. Ведь найти осколки небес очень сложно. Ситуация странная, иначе и не скажешь. Получается, что демоны пинками заставляют смертных бороться за жизнь. Что такое осколки небес? Обломки космической станции Туатэ-Деданан. Ответ погруженного в грезы демона заставил меня подавиться воздухом. Откашлившись, я придушенно прохрипел: «Шо? Туатэ были долгоживущей расой, что смогла построить высокоразвитую техномагическую цивилизацию. Нам известно три станции, пригодные для межмировых путешествий. Когда они прибыли в этот мир, их технология дала сбой, из-за чего обшивка кораблей и некоторые внутренние элементы получили тесную связь с пустотой, глубоким уровнем междумирья, став бесконечным источником агрессивной энергии. Вследствие коллапса энергии, двигатель и главный питательный элемент одной из станций, под названием Тирнанок, взорвались, разметав детали станции по поверхности этого мира. Именно их, среди смертных, принято называть осколками небес». Не веря услышанному, я задал следующий вопрос быстрее, чем успел его обдумать. А остальные станции? Авалон смог успешно совершить аварийную посадку на скалы к востоку от Бильзерга, но из-за практически целого корпуса, излучение энергии там были просто чудовищны. При отправке небесных легионов в этот мир, место посадки Авалона было приоритетным, ведь там уже зарождались монстры уровня божественный зверь. От подобных откровений хотелось раскроить себе череп. Божественный зверь – животный разум, способный инстинктивно менять реальность, скручивая ее в тугие узлы, разобраться в которых сложно даже признанным мастерам в высшей магии. Очень надеюсь, что демоны уничтожили их всех, ибо я не желаю иметь дело с подобным противником. Что насчет третьей станции? Гиперборея потерпела крушение в Северном море. Как символично, Северный град пал на север. Положив локти на стол, я сцепил руки в замок, молясь на свои 948 единиц удачи. Пусть мне повезет. Степень повреждения корпуса и иных, тронутых пустотой элементов, незначительные, у них просто отказал двигатель, мы не знаем почему. Не повезло. Там, в Северном море, плавают божественные звери, о трех нам известно точно, мы неоднократно пытались поймать их в ловушку, но не преуспели в этом. Да, дела. Вот я и узнал, откуда монстры черпают силы. Вот только легче мне от этого не стало ни на грамм. Допустим, с осколками небес проблем не будет или они будут незначительны. Все-таки способность, данная мне жизнью, это редкостное читерство. Но гиперборея и живущие вокруг нее божественные звери, это уже другой разговор. Что же делать, как мне быть, как злодея ХММ, а нафига мне самому кого-то побеждать? Окрыленный неожиданно пришедшей мыслью, я начал создавать зачарованную карту, работающую по принципу карты мародеров, вот только отслеживала она не магическую подпись, а энергию пустоты. Проверив карту, я поместил ее в пространство камня грез, и, настроив камень выпустить пленника и мой подарок через час, выкинул артефакт телепортом, недалеко от гоблинских гор. Вот теперь пускай работает эта армия фиктивных демонов. В конце концов, то, что я герой, не означает, что я должен быть крайним. Развеяв барьер, я начал примериваться к стенам, дабы освободить место под точно такую же карту. Пусть я и не собирался решать все проблемы этого мира самостоятельно, но держать руку на пульсе все-таки стоит. За этим делом меня и застала Даркнесс. «Чего это ты затеял?» Постучав, но не дожидаясь разрешения войти, девушка отворила дверь. «Я в этот момент как раз освобождал место на стене. Сейчас увидишь». Я заклинанием поднял карту и приклеил ее к стене. «Вот так выглядит ваш мир, если смотреть на него сверху. Вот здесь расположен Аксель». Я ткнул пальцем в точку на карте. В этом мире был всего один материк, примерно с Африку размером, и несколько малых архипелагов, поэтому моя карта была достаточно подробной. Тем более странно было видеть ярко-голубое пятно практически вплотную к нашему городу. «Никогда не видела ничего подобного», — восторженно пробормотала Даркнесс. «Слушай, а ты не знаешь, что расположено к юго-востоку от города, на протяжении примерно дня пути? Вообще пятен, символизирующих осколки небес, было немало, но конкретно это волновало меня больше всего». «Мэм», девушка ненадолго задумалась, прежде чем ответить. «Не знаю, по-моему, в дне пути от нас только склеп Келя, но он на западе. Иногда я подозреваю, что она, как и другие девушки в отряде, специально прикидывается не очень умной. Я не имел в виду точное расстояние, но есть ли в том направлении нечто интересное, причем не очень далеко?» Даркнесс, похоже, и сама поняла, как это выглядит, а потому несколько покраснела. «В нескольких часах есть старая крепость Драконий Коготь. Ее заложили, желая существенно расширить границы Акселя, но не получилось. Однажды с крепостью была потеряна связь, а войска, высланные на подмогу, застали только армию нежити, в которую превратился расквартированный гарнизон. Неизвестно, что именно там произошло, но нежитью командовал Дуллахан». Девушка замолчала и уставилась на карту. «Это что-то значит?» Положив ей руку на плечо, я хотел выразить поддержку, но она, чуть улыбнувшись, просто обняла меня. «Понимаешь ли, Казума, в нашем мире стараются как можно аккуратнее относиться к телам умерших. Одно неосторожное движение, и усопший может восстать нежитью. Мы поэтому даже смертные казни не практикуем, ведь даже если полностью уничтожить тело, с той стороны может вернуться и одна душа, жаждущая мести. Но как же преступники?» «Нет, конечно, местные с большим пиететом относятся друг к другу, так как прекрасно понимают, в одиночку здесь не выжить, но я ни за что не поверю, что преступников нет вообще. Примерно как у тебя с Аквой. Преступников ограничивают, но не притесняют, могут заставить заниматься общественно полезным трудом, и то не всегда. Ты ведь знаешь, что Дуллахан — это рыцарь без головы. В наших мифах он всадник без головы, но так, да, представляю себе. Так вот, у нас, головы рубит только самоубийцам». Даркнесс снова замолчала, пока я пытался самостоятельно понять, зачем они это делают, и некоторые мысли у меня были. Те, кто сами оборвали свою жизнь, имеют намного большие шансы стать нежитью. Самый очевидный ответ не всегда самый правильный, но чем черт не шутит, не просто большие шансы, самоубийцы всегда становились нежитью, а если точнее, личами. Я в этом не совсем разбираюсь, но если вовремя отрубить трупу голову, в нем не развиваются магические способности, и он восстанет пусть и очень сильным, но лишь рыцарем смерти, а из-за того, что чувство равновесия находится в голове, первые несколько часов новорожденный монстр будет беспомощен. Мы снова немного помолчали. «ХММ, но если голова так важна, почему ее вообще не уничтожить?» Вполне логичный, на мой взгляд, вопрос. «Не знаю». Даркнесс пожала плечами. «Никогда не изучала нежить, но думаю, в Академии магии смогут ответить. В любом случае мы не знаем, что произошло, но в крепость отправили группу зачистки, которой командовал Вердиа фон Гарден». Услышав знакомое имя, я дернул бровью. «Да и угадаю, у него ничего не получилось». «Отнюдь, крепость была успешно взята и зачищена, но через некоторое время Вердиа и его подчиненные перестали поддерживать связь со столицей. Даркнесс сильнее сжала меня в объятиях. Они стали нежитью, а Вердиа Дуллаханом. То место считают проклятым, и именно из-за него в Акселе живет не так уж много разумных, хотя монстры вокруг города слабее, чем в прочих регионах. Пообещай мне, что не будешь туда соваться. Не зимой уж точно, да и после я не уверен, что стоит». Погладив чуть расслабившуюся девушку по щеке, я отстранился. «Ну что, ты готова?» «Да, я написала письмо, осталось только передать его в гильдию авантюристов, чтобы они отослали его отцу. Только что спокойная девушка вдруг занервничала и отвела взгляд. «Что-то не так, мой отец он». Смотря на нее в ответ, я уже догадывался, что она хотела сказать. «Он знает, угу, есть специальная магия, связывающая девушку с особым цветком. Когда все случается, бутон нападает со стебля. Она стояла красная, аж до кончиков ушей. Символично. Мне ждать грома и молний? Нет. По-моему, он был даже рад. Тогда чего ты волнуешься?» Такой простой вопрос заставил девушку сначала задуматься, а потом расслабиться. «ХММ, прости». Ничего больше не говоря, я взял свою невесту за руку, и мы отправились в гильдию. В доме за нами удивленно наблюдали Мегумин и Юн-Юн, а Крис самодовольно улыбалась, будто наши отношения были исключительно ее заслугой. Хотя, кто знает, о чем девчонки шепчутся между собой. За неспешной прогулкой я думал о своей жизни и будущем. Куда-то бежать, с кем-то воевать, это не мое. Я слишком люблю комфорт и не люблю трудности. Меня нельзя назвать авантюристом, скорее просто мечтателем. 27 лет уже, пора подумать о доме и своей семье. Невеста уже есть, осталось только свадьбу сыграть, а там и дети пойдут. В конце концов, жизнь не ставила перед мной никаких целей, а Аква говорила о противостоянии монстрам. Думаю, что карта, данная Маджиху, является самым большим вкладом в это дело, который я только мог сделать, как и выданные местным знания по новым магическим дисциплинам. Уж на отпуск я точно заработал и своего семейного счастья не упущу. О чем задумался, Казума? Так и не избавившаяся от румянца Даркнесс чуть сжала руку, которую я держал. О ком-то невероятно чудесном, двух или трех, прекрасных, как и их будущая мать. Я тихо посмеивался, наблюдая, как от подобных намеков все сильнее краснеет будущая мать.